Глава 14. Дорога извивалась лентой между полей, которые теперь были голыми и коричневыми. Там, где берег реки круто обрывался, в сплетении ветвей, рядом с почтовым ящиком Крейнов, появилась новая табличка. Она гласила «Сегодня аукцион!» и более мелкими буквами было добавлено «Акционер Ролли Карр». «Вот наш поворот, я угадал». Бентон уже сворачивал на дорожку. И пикап устремился вперед. Он был выше, чем машина Эленор, потому что ветви хурмы царапали по крыше, а маленькие оранжевые плоды дождем сыпались на землю. С другой стороны дороги была изгородь, едва заметная из-за зарослей кедровника. Колея была глинистой, все еще мягкой после вчерашних дождей и хранила отпечатки колес недавно проехавших машин. Бентон сказал, «По-моему, мы не первые едем здесь». Они выехали на колею, и машина стала пробуксовывать и трястись. Эленор кивнула. «Я уверена, что мы не первые. В округе Крейнов хорошо знают. У них ферма большая?» «Интересно, что именно этот великан считает большим?» Эленор пожала плечами. «Обширная пашня, свиньи и мелкий рогатый скот». Они пересекли знакомый ей тоненький сверкающий ручей, бегущий по плоской поверхности известняка, осилили еще один подъем, сделали еще один поворот и оказались в самом хвосте вереницы пикапов, фургонов, джипов, трейлеров и нескольких седанов. Все они были припаркованы в ряд по обе стороны дороги, оставив самым смелым водителям опасный центр. Далеко впереди налево виднелся дом Крейнов, за изгородью из колючей проволоки, который вокруг туда-сюда сновали люди, изучая ряды с различной утварью. Эленор сказала, «К сожалению, до дома Крейнов придется идти пешком». Пикап Бентона уже совершал сложный маневр под ветвями поникшей сикоморы. Он взглянул на нее. «Запереть дверь?» В ее ответном взгляде таилось чуть ли не оскорбленное выражение. «Нет, конечно, нет». Он пожал плечами, протянул руку на заднее сиденье и выудил помятую фермерскую кепку красного цвета. Бережно расправив ее, он сказал, «Если природа питает отвращение к пустоте, фермер питает отвращение к непокрытой голове». Бентон улыбнулся Эленор из-под изогнутого козырька. «А вы так и собираетесь красоваться в этих очках? В них вы похожи на сову». «Я думала, — сказала Эленор, — что мне придется сидеть за рулем». Этого ответа было достаточно, хотя он и не был правдивым на 100%. Она сняла очки и положила их в сумку. «Разрешите, я слезу с вашей стороны? На моем сиденье с краю полно острых заусениц». Он вылез из машины и бесцеремонно подхватил ее. «Я должен быть все время с вами или же могу знакомиться со всем этим самостоятельно? А вы намерены назначать цены? Я могу взять номер. Правда, только в том случае, если увижу что-нибудь, без чего мое сердечко не может обойтись». Проходя через скрипучие ворота, они привлекли к себе пристальное внимание. Эленор ощутила, как по толпе пролетел шепоток, ибо Бентон Бонфорд был не из тех, кто остается незамеченным. Она почувствовала, что кто-то коснулся ее руки. Это была Мэй Крейн. «Ваша вещица в коптильне», — прошептала пожилая леди. «Не беспокойтесь, больше никто ее не видел». Улыбнувшись в знак благодарности, Эленор последовала дальше, направляясь к высокому фургону распорядителя аукциона, втиснутого между длинными столами, уставленными фаянсовой посудой, кухонной утварью, ведрами для воды, банками и приспособлениями для выбивания пыли из ковров. На обитом железном краю стола лежали коробочки с булавками, стояли три утюга и таганок. Внизу на утрамбованной земле лежали старые эмалированные кастрюли и стояли картонные коробки, набитые всяким хламом. Эленор сказала: «Привет, Пат!» Обращаясь к жене-распорядителя аукционом, взяла картонный номер и кивнула самому распорядителю в высокой ковбойской шляпе и с напыщенным лицом. Он в ответ тоже кивнул, щелкнул по микрофону, в результате чего раздался гулкий звон, и испуганные голуби вспорхнули с крыши амбара. Он сказал: «Ну ладно, ребята, давайте разберемся с кухонной утварью. Собирайтесь-ка здесь. Мы начнем наш маленький пикник через 5 минут. Добрые люди, берите свои номера. Если у вас нет номера, цены не принимаются». Затем, все еще держа руку на микрофоне, аукционер наклонился со своего возвышения к Эленор и сказал: «Привет, Элли, рад вас видеть. Кто этот здоровяк?» Эленор представила Бентона, и мужчины обменялись коротким рукопожатием. Бентон взял номер для себя и пробурчал: «Увидимся, детка», в ухо Эленор и смешался с толпой. Ролли Карр наблюдал за ним со своего возвышения, затем наклонился и сказал: «Он случайно не занимается армрестлингом?» «Чем?» «Армрестлингом. Тут неподалеку в понедельник будет соревнование, сделаны хорошие ставки, а мой протеже растянул большой палец». «Честно говоря, я не знаю», — ответила Эленор, смеясь. «Спросите-ка его самого. Пат, здесь есть что-нибудь, что не указано в перечне?» Жена распорядителя просмотрела свои списки. «Почти нет. Где-то в летней кухне есть сервиз с розовой глазурью. И неожиданно привезли стаканы из красного стекла. Большинство неуказанной в списке утвари поступит сюда завтра, когда будут продавать скот и оборудование фермы». Эленор кивнула, не проявив никакого интереса к чему-либо. Когда она отходила, Ролли снова постучал по микрофону и пропел: «Ну ладно, ребят, хорошо, вот и мы. Подними колод номер 1, Джордж, чтобы ребята видели. Отличная старая молочная крынка. И, Джордж, прибавь-ка еще пару глиняных кувшинов. $2, $2, кто даст 3? По покатой лужайке с увядшей травой коптильни вели 3 неровных ряда из домашней утвари с царапинами и заплатками, выставленные на показ под яркими лучами солнца. Почти в середине среднего ряда Эленор обнаружила поломанный ореховый сундук. На его крышке лежала пыльная картонная коробка с карнизами для штор. Она отклонилась от своего курса и подошла поближе. Продолжая следовать коптильне, Эленор остановилась возле старенького шифоньера и кухонного шкафа с выпуклой передней частью. Фанера на нем потрескалась, но вот зеркало было безупречно. Сделав мысленную заметку насчет зеркала, она двинулась к педальной швейной машинке. Маленькая толстая женщина в вязаном брючном костюме положила на нее руку, показывая тем самым, что она хотела бы получить ее. Она сказала: «Привет, Элли! Отвали!» Эленор рассмеялась: «Я вам не конкурентка! Вперед! Как Клайд? Лучше! А что это за бычок с вами? Племянник Джулии?» «Здоровый, правда?» «Да», — сказала Эленор и отправилась дальше. Едва задержавшись у сундука, Бен разбирается в мебели, Эленор оказалась в конце ряда возле деревянных козел и вдохнула легкий аромат свежесваренного кофе. Она сказала: «Привет, девочки», обращаясь к прихожанкам из первой баптистской церкви, и добавила, повернувшись к великану в красной кепке: «Ну что, подкрепляетесь?» Бентон, орудуя пластиковой вилкой, расправлялся с доброй половиной шоколадного торта. Каждое его движение знаменовало собой победу над голодом. «Амброзия», — сказал Бентон, доедая трехдюймовую меренгу. «Я уже спросил эту леди, не согласится ли она выйти за меня замуж, но она сказала, что живет в монастыре. Вы верите ей или она обманывает чужеземца?» «Дайте-ка мне тоже кусочек, Мот, если это чужеземец что-нибудь оставил», — сказала Эленор. Она получила здоровенный ломоть пирога на бумажной тарелочке и уселась за стол для пикника. Подошел Бентон с двумя чашками кофе и сел рядом. На них взглянул человек с худым лицом в поношенном комбинезоне и сказал: «Привет, Элли! Очень жаль, что Джулии нет с вами». «Спасибо, Джим. Это Бентон Бонфорд, племянник Джулии». Они пожали руки, с любопытством глядя друг на друга. Человек приветливо промолвил: «Я Джим Крейн. Это ферма моей мамы. А вы откуда, Бонфорд?» Бентон ответил. Собеседник вздернул песочного цвета брови. «Не там ли правительство собирается возвести дамбу?» «Именно. И мой участок прямо в центре». «Ваша ферма?» «Ага. И как это отразится на вас? Я имею в виду, если проект осуществится». Бентон рассмеялся с долей иронии. «Меня накроет 10 метрами воды. Хорошенькое дельце. Надеюсь, вы умеете плавать?» «Я научусь». «И что, законодательные органы действительно собираются утвердить проект?» «Ну, похоже на то. Черт возьми. Вы не очень похожи на рыбу. Почему бы вам не перебраться к нам и не купить это местечко?» «Я работал здесь, помогал маме, но следующей осенью мой старший сын поступает в университет, и я не буду в состоянии тащить на себя и его, и ферму. Давайте я вам покажу участок». Бентон пожал плечами, вытер с верхней губы шоколад и допил остаток кофе. «Посмотреть всегда можно», — сказал он и поднялся, качнув стул. Джим Крейн кинул свою пластиковую кружку в бочку, в которой был положен мешок для мусора, и сказал: «Отец поставил новый амбар и довольно крепкий навес для машин. Дом уже старый, но если выдастся хороший год и поля принесут приличный урожай, будет возможность построить новый». И они пошли сквозь толпу, не оглядываясь и продолжая оживленный разговор. Эленор придержала чашку, чтобы не расплескать кофе, и крикнула вслед: «Увидимся позже!» «Если он не забудет, кто она такая и что она приехала сюда вместе с ним». Допив свой кофе, она возобновила прогулку по Ксагору. В спальном трейлере возле поломных кустов в беспорядке была представлена целая коллекция всевозможных безделушек. Обычно они совершенно не интересовали Эленор. Ей хватило нескольких дней в обществе Джулии, чтобы избавиться от любви к веселым керамическим пекарям с деревянной ложкой в животе или к пепельницам в форме башмаков или к морским раковинам, снабженным надписью «Счастливые дни на побережье Флориды». Но прямо на середине кровати трейлера обнаружилась одна вещица, такая яркая и кричащая, что она невольно бросилась в глаза Эленор. Это была огромная керамическая корова, слишком большая, чтобы быть сливочником, скорее всего, кувшин. Ее хвост застенчиво изогнулся и служил вместо ручки. Разинутый рот словно издавал немое мычание –